хотя я зажимала рот руками, и из горла у меня вырвался какой-то звук. Очевидно, это был вопль. Однако он тут же превратился в хохот, стоило мне увидеть, какое действие произвел мой крик на молодых людей. Ах, видели бы вы испуг и растерянность этих бессовестных! Несколько минут назад счастливая вдовушка шла сюда, едва касаясь ногами земли, скользя, словно прозрачный лунный луч. А сейчас она мчалась от чинары, сломя голову, не разбирая дороги, натыкаясь на стволы деревьев. Мой кузен последовал было ее примеру, но, пробежав несколько шагов, вдруг остановился и конфузливо поплелся назад. Я продолжала хохотать, так как просто не знала, что еще мне делать. Кэмран, подобно коварному персонажу из знаменитой басни «Ворона и лиса», принялся обхаживать дерево. Наконец, поборов смущение и отбросив стыдливость, он обратился ко мне. «Фериде, дорогая, спустись-ка пониже». Я перестала смеяться и серьезно спросила, с какой стати. «Так, хочу с тобой поговорить». «Нам не о чем с вами разговаривать. Не мешайте мне, Фериде, брось шутить». «Шутить? Какие могут быть шутки? Ну, это уже слишком. Если ты не хочешь спуститься вниз, тогда я могу подняться к тебе». Уж не ослышалась ли я? Если на дороге попадалась крохотная лужа, мой кузен хватался за голову. А прежде чем решиться перепрыгнуть через эту лужу, он раз 10 примерялся, переводя взгляд с ботинок на воду. Перед тем, как сесть, он пальчиками подтягивал вверх штанины. Как же тут было не развеселиться, услышав, что мой нежный, избалованный кузен собирается лезть на дерево. Но в этот вечер Кэмран действительно озверел. Ухватившись руками за нижний сук, он вскарабкался на него и собрался лезть еще выше. На миг я представила, как вот сейчас ночью встречусь с ним лицом к лицу на этом дереве и чуть не сошла с ума. Это было бы ужасно. Увидеть вблизи его зеленые глаза, да я вцепилась бы в него, и мы превратились бы в хищных птиц, бьющихся между ветвей не на жизнь, а на смерть. Выцарапав ему глаза, я непременно швырнула бы его на землю или бросилась бы сама. Но в следующую минуту я подумала, что так поступать не следует. Перегнувшись с ветки, я приказала: «Стойте! Не с места!» Кэмран не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Встав ногами на ветку, он высматривал наверху следующее удобное местечко. «Стойте!» — решительно повторила я. «Не то будет хуже. Вы ведь знаете, что я челыкушу. Деревья — это мое царство, и я не переношу, когда кто-нибудь вторгается в него». Какой странный разговор, Фериде! Действительно, разговор был очень странным. Мне пришлось невольно взять шутливый тон. Приготовившись лезть еще выше, если Кэмран не остановится, я сказала: «Вам известно, что я вас просто обожаю. Поэтому будет очень неприятно, если мне вас придется спустить с дерева. Весьма печально, когда молодой человек, читавший 5 минут назад любовные стишки, начинает вдруг кричать не своим голосом: „Помогите, помогите“». Слово «помогите» я произнесла громко смеясь и подражая голосу Кэмрана. «Сейчас мы встретимся!» — воскликнул Кэмран, не обращая внимания на мои угрозы, и продолжал карабкаться вверх по веткам. Страх сделал его смелым и проворным. Казалось, мы играли на дереве в горелки. Кэмран приближался, а я лезла все выше и выше. Ветви становились все тоньше и тоньше. Внезапно я подумала, что можно спрыгнуть за забор и убежать. Но тогда я рисковала сломать себе руку или ногу. Тогда не мой кузен, а я сама плакала бы и стонала. Однако Ни за что на свете мне не хотелось встречаться с Кемраном на дереве. Пришлось пойти на хитрость. — А нельзя ли узнать, — спросила я, — почему это вам так хочется поговорить со мной? Маневр удался. Кемран сразу же остановился и серьезно сказал: — Мы с тобой шутим, Фериде, а вопрос очень серьезный. Я боюсь тебя. — Вот как? Чего же тебе бояться? Боюсь, будешь болтать. Разве это не то, что я делаю каждый день? Боюсь, что на этот раз твоя болтовня будет не совсем обычной. А что чрезвычайного произошло сегодня вечером? Кемран устал, выбился из сил. Не заботясь уже больше о наглаженных брюках, он сел на ветку. Вид у него был подавленный, унылый, но он все еще пытался шутить. Мне не было жалко Кемрана. Просто я не могла его больше видеть и хотела как можно скорее остаться одна. Успокойся. Поверь мне, бояться нечего. Ступай сейчас же к гостям, неудобно. Ты даешь слово, Фериде? Даешь клятву? Да, и слово, и клятву, что хочешь. Могу ли я верить? Мне кажется, надо поверить, я уже не ребенок. Фериде, да и откуда мне знать, чего ты боишься? Что я могу разболтать? Я сижу одна на дереве. Не знаю, но я почему-то не верю. Говорят тебе... Я уже выросла и стала совсем взрослой, значит, надо верить. Ступайте, мой дорогой кузен, не волнуйтесь. Есть вещи, которые видит ребенок, но молоденькая девушка ничего не заметит. Идите и успокойтесь. Испуг Кемрана, кажется, сменился удивлением. Он непременно хотел меня увидеть и упрямо тянул голову вверх. Ты как-то совсем по-новому говоришь. «Фериде», — сказал он. Боясь, что мы так и не кончим разговора, я закричала, притворно гневаясь. «Ну, довольно! Будешь тянуть, возьму слово назад. Решай сам!» Угроза подействовала на Кемрана. Медленно и неуверенно, ища ветки ногами, он спустился с дерева и, стесняясь идти в ту сторону, куда убежала Нериман, зашагал вниз по саду. После этого происшествия счастливая вдовушка перестала появляться у нас в доме. Что касается Кемрана, то я чувствовала, он побаивается меня. Всякий раз, возвращаясь из Стамбула, он привозил мне подарки, то разрисованный японский зонтик, то шелковый платок или шелковые чулки, то туалетное зеркало с сердечком или изящную сумочку. Все эти безделушки больше предназначались взрослой девушке, чем проказливой девчонке. В чем же был смысл этих подношений? Не иначе он хотел задобрить Челыкушу, зажать ей рот, чтобы она никому ничего не разболтала. Я была уже в том возрасте, когда мысль, что тебя помнят, не забывают, доставляет удовольствие. Да и красивые вещи мне очень нравились. Но мне почему-то не хотелось, чтобы Кемран или кто-нибудь другой знал, что я придаю значение этим подаркам. Если в пыль падал мой зонтик, разукрашенный бамбуковыми домиками и косоглазыми японками, я не спешила его поднимать. И тогда одна из моих тетушек выговаривала мне: «Ах, Фериде, вот как ты ценишь подарки, которые тебе делают». Среди подношений Кемрана была сумочка из мягкой блестящей кожи. Невозможно передать, какое наслаждение мне доставляло гладить ее рукой. Но однажды я сделала вид, будто хочу набить ее сочными ягодами. Ну и крик подняли мои тетушки.